«Эх!» — отозвалась Зу, складывая остатки ужина в жестяную банку с помоями для свиней. «Темный ты! Все равно, как Кек Браун. Темнее его я не видела человек. А ты такой же темный!» Подражая Рандольфу, он выгнул бровь и сказал: «Смею заметить, я кое-чего знаю, чего ты не знаешь. Смею заметить!» Зу потеряла всю свою грацию. Она прибиралась на кухне, пол скрипел под ее звериной поступью, и длинное лицо, осветившееся у лампы, когда она нагнулась повернуть свет, было маской печальной обиды. «Смею заметить», — сказала она, теребя косынку на шее и не глядя на Джоула, — «смею заметить, ты, конечно, умнее Зу. Только она людей зазря не обижает, не будет им доказывать, что они никудышние». «Не, — сказал Джоул, — я просто пошутил, честное слово, и обнял ее, и уткнул лицо ей в грудь. Она приятно пахла странным, темным, кислым, приятным запахом, и пальцы, гладившие его по голове, были прохладные, сильные. Я люблю тебя, потому что ты должна меня любить, потому что должна... Господи, Господи! — сказала она, освобождаясь. — Совсем еще котеночек. А большой вырастешь, ох, будешь парень!» Стоя в дверях, он смотрел, как ее лампа разрезает мрак, увидел, как окрасились окна в доме Джизуса. Он здесь, она там, и теперь целая ночь между ними. Вечер выдался странный. Рандольф не выходил из комнаты, а Эйми, готовя подносы с ужином, один для него, другой, по-видимому, для мистера Сансома,